Глава 11. Осененности первопришибленного. Колобейн действительно знал уйму интересных и познавательных вещей, коих не найдешь ни в одном гайде и ни на каком форуме. Начал он, как и положено, сначала. Сначала создание этого мира. Ну, как он себе этот процесс представлял? Занял монолог с редкими наводящими вопросами Римона часа 3, а то и 4. По причине отсутствия встроенного хронометра, который был привязан к аккаунту, коего у демона тоже не было, точнее, понять было невозможно. Вкратце, речь сводилась к следующему. Колобень впервые осознал себя в день сотворения мира, ближе к вечеру. Это был очень, очень долгий день. Утром была создана твердь, небо, океан и солнышко, ну и все остальное, что там сверху болтается. И особо никого не заботит, кроме чокнутых астрологов и всяких прочих шарлатанов. Где-то в районе завтрака появились боги, сразу сбились в шайки и передрались. Уцелевшие перетасовались, перегруппировались и снова стали выяснять, чьи в лесу шишки и чей их ор крепче. Когда утро кончилось и наступила примерно середина между временем завтрака и временем обеда, боги наконец распределили зоны ответственности и приступили к служебным обязанностям. До обеденного перерыва почти все боги пахали, как папы Карлы, и создали кто что смог. Те, что поталантливее или похитрее, замутили по-быстрому червяков да медуз, а остальное время занимались имитацией бурной деятельности, высмеивая и критикуя отстающих. Середнячки удовлетворились всякими мышами да птицами, а тормоза стали возиться с разумными расами, потому в грязи столько тупых живет, ведь многие лепили по своему образу и подобию. Короче, так или иначе, к обеду грязь была населена. Но жили здесь, по выражению Колобеня, ни к чему негодные бестолочи, мобы, стало быть. Перекусив, чем сами себе послали, и немного покемарив, боги снова немножко подрались с целью присвоить созданное другими. Битва богов была настолько грандиозна и привела к таким страшным результатам, что богов самих чуть не разорвало. А некоторых, тех, что понезадачливее, таки и разорвало. Их кусочки попадали на землю, в смысле в грязь, а некоторые плюхнулись на тех самых бестолочей. Так появились совсем уж разумные расы. Неписи, другими словами. Эта теория объясняла, почему схожие с виду орки, например, настолько разные. Некоторые вполне вменяемые, а другие чуть что рычат и драться лезут. Или люди. Есть такие, что живут себе в городах, науки осваивают, развиваются, но иногда на охоту ходят. А есть другие. Поймают кого в лесу и давайте ранить. Получат по зубам, воскреснут и снова за старое. Ничему их жизнь не учит, да и не научит, потому что их по макушке божественным шлепком в свое время не осенило. И дети у них рождаются такие же. А вот у осененных и дети нормальные, но относительно. По виду детеныша часто вовсе не ясно даже, к какой он расе относится, не говоря уже о том, осененный или нет. Да, и еще. По выкладкам Колобеня, умерший непись тоже возрождается, но уже в виде бестолкового моба. Погибала в нем та самая осеняющая пришибленность с первого раза и навсегда. Короче, Колобень был одним из тех, кому прилетело. Одним из первых. Может быть, даже самым первым. Их таких первопришибленных вроде как много. 3-4 миллиона точно есть, а то и больше. Многие просто шифруются, не осознают, боятся чего-то. А вот Колобень своей пришибленностью гордится. Но 3-4 миллиона в масштабах планеты, тьфу. Большинство осененных уже позже народилось. Когда наступило время ужина, лично он, Колобень, изобрел шаманство. Духов к тому времени вокруг витала тьма, но все они были какие-то неопределенно унылые. До полуночи мир все больше обрастал подробностями и нюансами. В нем появились гости, которые очень походили на осененных, но ими не были. Вначале они все вели себя как злобные дети, но постепенно угомонились, и многие стали вполне нормальными, кое-кто даже записался к первому в мире шаману в ученики. Да, чтобы разобраться с духами, как-то классифицировать и найти им применение в народном хозяйстве, Колобень принялся обучать других шаманов, чему и посвятил следующие 120 лет своей жизни. Кстати, в его понимании год – это промежуток времени, за который он на год старел. А, следовательно, по демонскому, да и по земному времени – неделя. Так может, месяц шаманства уместился в полдня? Ремонт попытался выяснить. Нет, что такое месяц, Колобень знал, и в фазах Луны ориентировался отлично. Как такое может быть, что в году 12 месяцев и одновременно с тем год, короче, месяцев четверо, Колобень пояснить не смог, и Ремонт решил эту тему пока что замять. В общем, 120 лет первый в мире шаман тренировался на учениках и оттачивал свои собственные профессиональные навыки, а точнее 121 год. Почему столько? Потому что 11 раз по 11 – это 121, а значит сакральное число. А 11 – первое двузначное число, которое ни на что не делится, кроме себя. А значит тоже сакральное. Гораздо сакральнее, чем даже 13. Хорошо, что Ремон фигурок принес 2 раза по 11, две сакральности сразу. Это ого-го, какая сила! Демон обратил внимание Колобеня на тот факт, что 23 тоже ни на что, кроме себя, не делится – и является первым таким числом в своем десятке. Тот ненадолго завис, потом потряс головой и ответил, что это уже полная хрень. Нет сакральности в 23 и точка, а вот в 22 есть целых 2. Вообще Колобень, как оказалось, немного повернулся на составных числах. С ним это случилось, когда он изобрел математику. Да-да, лично, в одиночку. И очень расстроился, когда узнал, что ее изобрели еще до него. Он-то хранил тайны цифр для себя, не выдавая их даже ученикам. Шаманству до арифметики, как до луны. Вот шаманство он и преподавал, втайне посмеиваясь над глупыми учениками, тратящими время на духов, когда могли бы познать тайну цифр. Ремон решил не спорить, черт с ней, с сакральностью. Только попросил подумать на досуге над сакральностью числа 42. Вдумчиво, с толком, с расстановкой. «Был, — сказал он, — такой великий думатель, который очень это число уважал». Колобень важно покивал и пообещал. И вот по прошествии этого времени будущий рейд-босс понял, что достиг потолка. «Все, дальше расти некуда, вообще не прыгнуть и сильнее не стать. По крайней мере, если он продолжит тратить свое время на возню с неофитами». И тогда решил все бросить и удалиться туда, где никто не потревожит, продолжить самосовершенствование и заняться саморазвитием. Потому что в шаманстве он и на то время был самый главный специалист в мире, а учителя и наставника в этом случае хрен найдешь. Он бродил по миру несколько лет, пока не нашел это место. Здесь обитали 3 очень мощных воплощения духа. Дух воды, дух огня и, как сказать, дух духа. Все правильно. 3 озера, 3 духа. Колобень со всеми духами к тому времени был уже на «ты». Дверь в их миры не просто ногой открывал, а вообще плевком вышибал. Короче, договорился и принял в себя, устроив в своем теле общежитие. С тех пор он 4жды един. Каждый из бывших озерных духов и сам Колобень имеет свое собственное мнение, и чтобы свершилось какое-либо действие, они все должны между собой договориться и найти компромисс. Чаще всего договариваются, но иногда нет. И тогда с Колобенем лучше рядом не стоять, зашибет случайно и не заметит. Потом, конечно, расстроится, извинится. Перед родственниками буди такие появятся. Так он и жил, вроде как один, но на самом деле вчетвером. Уже лет 400 с хвостиком. Думал, медитировал, общался с духами, своими и дикими. Отбивался от периодически пытающихся его ни с того ни с сего завалить орд бешеных придурков. Пару десятков раз высылал резюме на замещение вакантных должностей в разных божественных пантеонах. Но всюду отказывали, ссылаясь на его недостаточную квалификацию. А около 50 лет назад он снова понял, что достиг своего максимума. Дальше все, если будет двигаться, то с огромным напряжением и громким скрипом. Нужно переходить на качественно новый уровень. И вот все эти 50 лет он выбирал дальнейшие пути совершенствования. Колобень расспрашивал духов, строил гипотезы и теории, и решил, что необходимо самому стать духом, иначе никак. но духом не свободным, беззаботным и бесшабашным, а духом, не потерявшим память и индивидуальность. Уже давным-давно Колобень додумался сам до факта существования высшего существа, системы, которая включает в себя все и потому является самым мудрым духом на свете. Конечно, духом. Тело же у нее быть не может по определению. Тело есть ограничение, а система суть безгранична. И вот он решился таки обратиться к ней напрямую. Явившийся на зов солнечный зайчик явно был в плохом настроении. Обозвал самого величайшего в мире шамана дебилом и послал нахер. После чего что-то бормоча ускакал по единственному солнечному лучику в пасмурное небо. Из-за этого у Колобеня случилась сначала истерика, потом депрессия, и он слег на пару дней, чего с ним не случалось ранее вообще никогда. И вот когда он метался в горячечном бреду, явились чужие духи. В смысле совсем непонятные и нездешние. Было их по традиции трое, и каждый даже имел имя собственное. Дух прошлого, дух настоящего и дух будущего. Дух прошлого напомнил о великой цели Колобеня – стать равным богам. Дух настоящего подтвердил, что таки да, сейчас Колобень топчется на месте и вот-вот начнет деградировать. А дух будущего намекнул, что есть способ превратиться в дух и сохранить таки свою индивидуальность вместе с благодатной пришибленностью. Есть, мол, такой вид духа, джин называется. О джинах Колобень знал и, в принципе, согласился, что да, это вариант. Потом они вместе с духами составили план. Духи помогли дельными советами и рекомендациями и даже нашли подходящую для дальнейшего сотрудничества кандидатуру – Римона, пообещав, что в течение 3 лет Римон обязательно появится, и даже немного описав Римона Колобеню, духи ушли, а того наконец-то отпустило. Вот, собственно, и все. Пока Римон слушал и сочувственно кивал в нужных местах, в голове его зрел план. Ну, как план. Тезисы предстоящей ответной речи, ведущие к обоснованной необходимости превратить умного, могучего, но наивного Колобеня в джина прямо сегодня. Причем не абы какого, а его собственного, Римонова джина. Причем обставить все следовало таким образом, будто Римону крайне тяжело и вообще в лом помогать. Несмотря на то, что именно за этим он сюда и пришел, очень духи просили, однако. Ладно, так уж и быть. Есть у него способ освободить перекачанного шамана РБ от уз плоти. Если джин потом пойдет на службу. Навсегда. Выслушав примерно часовой экскурс по истории создания и существования Земли, рая и ада, а также слегка откорректированных планах Римона, Колобень с радостью согласился служить тому, кто даст ему очередной пинок в сторону личностного развития. О том и духи говорили. Но срок службы должен быть ограничен. Навсегда это очень долго, а ему еще богом побыть хочется, хоть это и трудно будет. Сошлись на сроки в 1000 лет. Причем хитрый демон настоял на привязке понятия года к лунному календарю, а Колобень подвоха не заметил. «Да, и еще...» — Колобень нахмурился. «Я, как джин, буду обязан выполнять все приказы хозяина моего вместилища. Так вот, ты имей в виду, у меня будут 3 условия. Первое. Приказы должны быть в рамках моей компетенции. Ну, там, избить кого, армию разгромить или город разрушить. Это запросто. А вот стены поштукатурить или унитаз починить – это не ко мне. Короче, кроме мордобития, никаких чудес. Второе. Приказы не должны быть чересчур частыми. Одно желание в год, не больше». «Год, по твоему личному ощущению, времени?» – быстро спросил демон. «Ну да. А какому же еще? И третье. А накапливать их можно? Или наоборот, авансом использовать?» «Ну, накапливать почему нет? А вот авансом точно нет. А то знаю я вас, работодателей. Еще когда шаманом был, меня так заездили, что продохнуть было некогда». «Жаль». «Третье. Когда ты станешь повелителем грязи, а ты станешь, я твердо в этом уверен, возведешь меня в ранг повелителя джинов. Джины, конечно, возмутятся, но дальше уже будет моя забота. Просто статус необходим официально подтвержденный, чтобы было от чего отталкиваться. Да хоть сегодня возведу. Сегодня не надо. Мне еще освоиться в новом амплуа нужно. Да и не в твоей это пока власти. Пока что. И еще одно... не условие, просьба. Иногда, ну, как время будет, Вызывай меня просто поговорить. Очень меня история про иные миры заинтриговала. Хотелось бы узнать побольше». «Ну хорошо. Договорились». Они пожали друг другу руки, и в небе что-то бумкнуло, подтверждая заключение договора. «Что делать нужно?» «Ну, мне нужно пошаманить над своим будущим вместилищем. Есть какие варианты? В чем мне жить?» «Нет. Хотя... вот, колокольчик есть. Для Олана, да». «А, пойдет. По большому счету разницы нет. Хоть в лампе, хоть в колокольчике, хоть в тюбике от зубной пасты. Давай». «А потом?» «Потом. Ну, как все будет готово, освобождай меня от тела. Уж не знаю, как ты это провернешь. Но духи говорили, у тебя будет способ». «Ага, есть». «Ну вот. И, собственно, все. Только колокольчик не потеряй. Мне иногда из него выползать только в радость будет». «Не потеряю, не переживай. А как я пойму, что все уже готово?» «Поймешь. Как шаманство кончится, так и приступай». «А ты, случаем, не месяц снова плясать будешь?» «Как пойдет». «Эй, я тут с этими комарами столько не продержусь. Они меня уже довели до белого коленя». «Не ной. Дело серьезное. Но месяц навряд ли. Думаю, день-два». «Вот черт. Ладно, тогда давай быстрее приступай. У меня дел еще не в проворот». «И верно. Чего тянуть? У тебя грибы еще остались?» «Нет, ты все сожрал». «Жаль. Ну ладно, обойдусь». Будущий джин поднял свой 10-метровый посох, поставил колокольчик в центр гигантского бубна и стал наворачивать вокруг него круги. Он тоскливо что-то выл, демону даже показалось, будто ту же самую песенку, что и при предыдущем шаманстве. Репертуар колобения явно не блистал разнообразием. Наблюдать за этим процессом было скучно, и Римон углубился в гайды и форумы. Самообразование – наше все. Часов через 6, когда демон уже проголодался, проснулся тварюшка. Змей соскользнул с эльфовских плеч и сказал: «Ну?» «Что оно?» «Когда есть будем». «Хм, а ты чем питаешься?» «Не знаю. Нужно попробовать». «Витаминку будешь?» «А это что?» «Вот». Демон распечатал кругляш и поднес его на ладони змеенышу. Тот с интересом обнюхал угощение, осторожно лизнул одним из языков и брезгливо сморщился. «Не, не пойдет. Химия сплошная. И ешки. Я за здоровое питание». «Ну, вообще-то я тоже, но тут с питанием напряг. Была рыба соленая, но ее колобень сожрал. О, а ты шепелявить перестал». «Ага, я умный. Быстро учусь. Так что, совсем ничего не осталось?» «Где-то еще вот что было. Сейчас». Римон вытащил из мешка слегка ржавую консервную банку со спецпайком, подаренную тогда еще совсем живым барсом. Хозяйственный демон никогда ничего не выбрасывал. Змей критически обнюхал жестянку без наклейки. «А она не взорвется?» «А что, должна?» «Знаешь...» Тварюшка почесал хвостом левую голову. «Давай отложим ее на совсем уж крайний случай, когда выбор будет стоять так, или кто-то из нас, или она». Демон хмыкнул и прибрал подозрительную банку обратно в мешок. «А еще есть что-то?» «Нет». «И что теперь? Тут и загнемся от недоедания». «Но почему? Витаминок полно». «Сам их ешь, я не буду». «Ну и сиди голодный». Тварюшка немножко обиделся и стал ползать вокруг, выискивая что-нибудь съедобное. Вдруг на том месте, где он только что был, сверкнула золотая молния, и змей исчез. «Эй, ты где?» Демон не на шутку встревожился. «Сдохнет еще, потом снова ежика рожай». «Тут». Высунулась из зарослей метрах в 20 от Римона одна из голов. Чуть позже появилась кого-то жующая вторая голова. «Заяц. А ничего так. Стало быть, я мясоедный». «Плотоядный», — поправил демон. «Неудивительно, с такими-то зубиками. Заяц-то хоть не желтый был?» «Нет, серый». «Увидишь желтого, не трогай. Он мой». «Хорошо. Будешь кусочек?» «Буду, но не этого. Ты его вон всего обслюнявил. Поймай еще, а я пока костерок разведу». «Заметана». Они сидели около небольшого костерка и наслаждались слегка обугленным, горячим мясом трех зайчиков и двух огромных, неизвестных черных птиц с красными бровями. Правда, без соли, но крепкое зелье лечения вполне сошло за кетчуп. Охотник из змея оказался великолепный. Он буквально за 10 минут натаскал всю эту дичь, а потом с нетерпением облизываясь смотрел, как его брат разделывает и поджаривает добычу. Змей не заглатывал пищу целиком, как это принято у большинства его сородичей, а отгрызал по кусочку и тщательно пережевывал, чавкая и урча от удовольствия, как котенок. Они смотрели, как вокруг бубна, не переставая, ходят в присядку 4 абсолютно одинаковых колобеня, изредка синхронно делающих сальто-мортали, и тихонько обсуждали перспективы. Демону, как индивидуалисту и эгоисту до мозга костей, очень сложно было принять тот факт, что теперь необходимо заботиться еще о ком-то, кроме себя. Но по совету Колобеня представил, что тварюшка – это его третья, очень длинная и говорящая рука. Сразу стало легче. 4 Колобеня перешли на гопак, потом на нижний брейк. Шаман уже не выл, а скулил. Колокольчик зазвенел, хоть и стоял нетронутым, потом неярко засветился. Светало. Шаман в своих 4 воплощениях кувыркался и крутился на головах возле бубна. Как ему это удавалось в шапке с гигантскими оленьими рогами, вот в чем настоящая загадка. Римон и тварюшка успели уже пару раз объесться и по очереди вздремнуть, когда из колокольчика ударили разноцветные снопы молний, окутали орущих колобений и потащили в центр бубна. Ударил гром, завыл ветер, в нем слышались крики, стоны и призывы. 4 шамана снова слились в одного, который плюхнулся пузом прямо на истерично звенящий колокольчик и заглушил его напрочь. Тишина. По контрасту с предыдущей вакханалией звуков казалась гробовой. Демон не спеша подошел и аккуратно приложил камень души Ватрауша к колбу колобеня. Такого она точно не ожидала. Плащ стихий, будучи легендарным предметом, не полностью существовал в мире грязи, а вернее, существовал не только в нем, как и все прочие легендарки. Собственно, поэтому они и были настолько могущественны. А плащ стихий был еще и слегка бракованным. Но этого никто, конечно, не знал, кроме двоих, но они уже никому ничего рассказать не могли. С другой стороны, ни светоносный заяц, ни сама Изабибель ну никак не могли учесть всех возможностей бракованной легендарки. За что она сейчас и расплачивалась. Мир духа, в который она угодила, находился за пределами грязи как таковой, где-то на стыке системных логов и полуготовых локаций с частично прописанными свойствами. Мир бурлил, кипел, не имел четких форм и законов, лишь неясной человеческой логики содержания, да и демонской. Изабибель превратилась в кусок кода, в функцию. Ее тело – длиннющая формула, ее сознание – набор алгоритмов. Она осознавала себя, осознавала окружение, но перемещаться в этом пространстве в привычном понимании слова не могла. Для того, чтобы покинуть это странное место, требовалось решить гигантскую систему уровней с таким количеством неизвестных и такими вывертами пространственно-временных согласований, что Изабибель впала в панику. Неподалеку от нее, хотя как может быть далеко или близко в мире с отсутствующими в принципе системами координат, промелькнул алгоритм моба. Изабибель вытянула интеграл, и моб влился в нее, став частью формулы. Какие-то значения сократились, прочие расширились. О, а вот алгоритм целой расы. Такой толстый, лимитированно желто-соленый. Здесь уже и не пахло алгеброй или высшей математикой Лобачевского, да и к реальности этот мир имел лишь условное отношение. Этот мир больше напоминал книгу. Да, книгу, где каждая буква условно обозначает некую формулу, которая в свою очередь является существом, действием, предметом. В каждой точке любого знака зашифрован вопрос, скрытый в шараде, являющийся загадкой, имеющий миллиард верных решений, ни одно из которых неприменимо на практике. И лишь одно решение, наименее вероятное, будет воплощено в жизнь, в плоть, в действие. Изабибель хватала и хватала снующие мимо алгоритмы и вписывала их в себя. Ее тело раздулось до пределов мира духов, стало карабкаться к бесконечности, а сознание устремилось к нулю. Постепенно она стала терять свое «я», свою самость. А потом кто-то вполне отчетливо хмыкнул. «Лямбда, опять? Уже 3-й в степени n плюс 1 раз с той стороны, ну сколько можно?» «Так, лямбда, x на y. Вали назад, не место тут таким». «Хм, вот таким лямбдом. А плащ я заберу». Из-за бибель сократилась до единицы. Она и правда почувствовала себя то еще лямбдой. Форум. Автор. Тотмом Тимч Скоробей. Тема. Глюки расы скорпелюдов. «Хочу обратить ваше внимание. Платная раса скорпелюды недавно засбоила. Я сам скорпелюд, и все было хорошо. Мне нравилось. А вот около месяца назад началось. Да, и сбои были скорее нелепые и потешные, нежели неприятные. Нас немного. Скорпелюды не очень популярная раса. И между собой мы особо не общаемся. Что поделать? Отшельники все, по сути своей. Только закоснелые одиночки в эту расу идут. И сразу никто ничего не понял. А теперь вот глюки и баги достигли критической массы. Самое основное и страшное. У нас у всех в один миг перестала работать кнопка «Выход». Из игры выйти невозможно. Да, кто-то тут живет, как я, например, но ведь другие заходят только на время. И еще проблем поменьше, 2 чемодана. 1000 петиций в адрес администрации и ни одного ответа, помимо стандартной отписки «Ждите, идет поиск решения проблемы». Игроки, мы, скорпелюды, просим вашей помощи. Голосуйте юанем, не оплачивайте аккаунты, пока администрация не начнет снова выполнять свою работу. И передайте всем скорпелюдям земли «Не входить!» «Грязь не отпустит!» «Тут таких тем уже 1500. Весь форум загадили. Хорош ныть!» «Ага. Каждый таракан свою тему создал. В баню их!» «А че это ради заглючило каких-то уродов непонятных, а я свой ак оплачивать не должен? Где логика?» «Скорпелюды — это такие восьминогие четырехрукие недоразумения, что в песках да пещерах живут!» «Ага, они. Их еще частенько за мобов принимают. А вот не хрен было выделываться, играли бы за обычных орков, да и все. По делам вам, понтовщики сраные. Лол, не могут выйти из игры, горит ли? У меня лимит на аки, я войти не могу сегодня уже. Вот это беда, так беда. А Скоробей это разве не навозный жук? Что за ник дебильный? Это намек на то, что я тебя укатаю, человек овно, понял? Сам дебил. Тут помимо отсутствия возможности выйти куча траблов. Например? Все воюют, а ничего толком не говорят. Платные расы вообще нужно закрыть. Только вред от вас, скулёжи, читерство. Тебя, ну, балоха, отстойно нищего забыли спросить. Например, яд испортился. Теперь, если мы жалим, то мобы бафаются. Нас перестали узнавать неписи, агрятся, как на мобов. В игре недоступны все языковые блоки, кроме расового. И карты перестали работать как надо. И в пати не принять, и не приняться, и много чего еще. Такое ощущение, что мы в мобов превращаемся. Да ну, чепуха. Вон у меня в клане 2 скорпелюда. Все нормально с ними. И говорим, и в пати они берутся. О, а где они? Только что ведь были. Администрация. Тема закрыта. Ждите. Идет поиск решения проблемы.